сестра струёю сизой струится в сумрак дня. Лишь бархат алый алой ризой, лишь свет зари покрыл меня. Струиться надо седым.